Метаморфозы. Логическим продолжением истории с Распутиным должен был оказаться проект, в котором Алан Рикман сыграл бы знаменитого оккультиста и сатаниста Алистера Кроули. Режиссер и драматург Сну Уилсон вынашивал идею годами. Но есть, вероятно, некая высшая логика в том, что эта затея так и не состоялась. Хотя вовсе без магических темных искусств в карьере актера, как известно, не обошлось. И Алан Рикман остался на стороне ангелов. В том числе и буквально. В 1999 году он принимает участие в съемках комедии Кевина Смита «Догма». Ангел Метатрон, глаз Божий. Для актера, получившего прозвище «Голос», в этом есть нечто провиденциальное. Появляется из огненного столпа в скромной спаленке героини Линды Фиорентино, претерпевал муки пожаротушения, брезгливо сушился, разъяснял избранной Всевышним бедняжке ее высокую миссию, с ангельской кротостью демонстрировал отсутствие половых органов, хвастался размахом серафимских крыльев, плевался текилой, запальчиво ругал экранизации на религиозные темы, ходил по воде и делился маленькими интимными наблюдениями о поведении Бога в быту. Это веселое хулиганство, несомненно, доставляло удовольствие актеру, который впоследствии даже сетовал, что в Англии таких фильмов не снимают. Кислая усмешка Метатрона и его индивидуальный стиль убеждения – еще одно любопытное упражнение на тему, как раздражение и досада наставника преобразуется во вдохновение и энтузиазм воспитанника. Свой исключительный педагогический дар герои Алана Рикмана начали демонстрировать задолго до Хогвартса. Для выдающихся британских мастеров не существует предела эксцентрики. И после «Ехидного ангела» в том же 1999 году в фантастической комедии «В поисках галактики» Алан Рикман играет актера, который, в свою очередь, играет ученого-инопланетянина с дружественной, но проблемной планеты. Доктор Лазарус мрачен, сосредоточен, не подвержен эмоциям, в отличие от исполнителя его роли, который истерит в гримерке, вспоминая свой былой триумф в «Ричарде III». Невероятный мозг инопланетного гиганта мысли с трудом вмещается в причудливый панцирь череп, а суровые брови в разлет довершают пародийное сходство с легендарным Споком из «Стартрека». Исполненная самого величественного и идиотского пафоса коронная фраза доктора Лазаруса «Клянусь молотом Граптора, вы будете отмщены!» доставляет шекспировскому актеру едва ли не физические мучения. Но, волею сюжета, попав в космос, совершив множество подвигов и возглавив восстание дружелюбных осьминогов против злобных поработителей, актер успевает проявить себя мудрым, самоотверженным учителем и даже находит место для патетического прощания с названным сыном осьминогом по всем канонам классической трагедии. А одиозную фразу про молот Граптора произносит так серьезно и прочувствованно, словно эту белиберду написал сам Уильям Шекспир. Собственно, со времен Алика Гиннесса в роли Оби-Ван Кеноби британские актеры в голливудских блокбастерах именно так и поступают.